твой муж навеки. И в первых же письмах: «Я собираюсь приехать к тебе. Сообщи, что тебе нужно. Точного адреса я еще не знаю. Марина называла княж погост. Я люблю тебя до конца нашей жизни. Я глубоко убежден и даю тебе слово, что ты будешь свободна, и мы будем вместе. Марина умеет держаться. В ближайшие месяцы приеду. Как только выясню точно, дам тебе знать. Твое письмо, датированное 11 февраля, пришло 8 марта. Показал твое письмо маме и брату. Они оба напишут. Материальное положение у меня хорошее. Пиши обо всем, что тебе надо». Сначала забор в княжем погосте, потом забор был на станции Ракпас. В зоне, окруженной забором, стояли унылые бараки, сколоченные из досок, и стены их зимой покрывались изнутри изморозью. В каждом бараке размещалось по 90, по 100 человек. Нары в 2 этажа, стол, печь посредине. На нижних нарах, одна против другой, через узкий проход, Аля и Тамара. Так они и будут жить вместе в этом бараке до января 1943 года, пока Тамару за несогласие стать стукачкой, следить за товарками по несчастью, доносить на них начальству, не отправят в тюрьму, в княжий погост. До Али очередь еще дойдет. Обе они, и Тамара, и Аля, работают на комбинате. А добираться из лагеря до комбината по бездорожью не близко. Зимой снег по колено, вьюга, пурга, а весной, осенью, да и летом дорога не успевает просыхать. По осклизлым колдобинам идешь в колонне, по бокам конвоиры, немецкие овчарки, которые не терпят беспорядка в рядах. Идешь напролом, проваливаясь в ямы с водой по колено, соседи подхватят под руки, вытянут, и дальше пошел. А потом целый день в цеху сидишь с мокрыми ногами, а вечером снова по грязи, в темь, почти всегда в темь. Утром затемно, вечером затемно. Аля работает мотористкой, строчит целый день белье для солдат. В цехе чинят шинели, целые вагоны этих шинелей, грязных, пробитых пулями, осколками, заскорузлых от крови, привозят с фронтов. Здесь их чистят, отпаривают, отутюживают, латают и отправляют назад. Позже Аля делает зубной порошок. Тамара тоже работает в цехах, то мотористом, то нормировщицей, то уборщицей. Когда ей доводится убирать комнату, она прежде всего обшаривает урны, ищет окурки, сгребает бычки из пепельниц и радуется, когда особо урожайный день, если в конторе было собрание. Она быстро прячет добычу в тряпицу, а тряпицу — за пазуху. Она знает, Аля ждет и молча устремит на нее в бараке умоляющий, вопрошающий взгляд. Тамара никак не может отучить ее курить. Аля курит все — и мох, и опилки, и чай, если удается раздобыть. Особенно возмущает Тамару, что Аля не брезгует и круговой. Если кто разжевается куревом, курильщики встают в кружок и передают один другому на затяжку изо рта в рот слюнявую папиросу. Лагерь смешанный, мужской и женский, и уголовники с политическими вместе. «Ты заразишься, черт знает чем!» — сердится Тамара. «Плевать! Хоть глоток домой!» — отвечает Аля. Тамара пела в самодеятельности. Была организована бригада актеров, и они разъезжали вдоль дороги, обслуживая лагерное начальство и охрану. В этих поездках ей удавалось иногда выпросить папиросу или табак для Али. Тамара хорошо пела, начальству нравилось ее слушать. Ей даже предложили отдельную кабинку, чтобы не жить в общем бараке. Но Тамара наотрез отказалась, понимая, что тогда не отобьешься от вертухаев и уголовников, и предпочитала жить на нарах напротив Али. Али писали много писем. Тамаре писать было некому. На обязанности Тамары было приносить письма из конторы и раздавать их в бараке, и она по почеркам, по обратным адресам узнавала, от кого пришло Али письмо. Аля не очень-то рассказывала о своих близких, о своей жизни, а задавать вопросы было не принято.